Глава вторая. Мутная пелена липкого и неприятного сна постепенно рассеивалась, и сквозь него осторожно и как-то даже робко начали проникать крупицы реальности. Состояние было просто отвратительным. И где же это я так вчера надрался? Неужели опять мини-корпоратив? Именно так начальник нашего отдела называл скоростное заглатывание водки в ближайшем баре. Выпить он любил, но ненавидел делать это в одиночку, так что выбора у нас не было. Внезапно полудрема лопнула подобно гнилой материи, и на меня холодным водопадом ухнуло осознание реальности. «Проклятье!» — выдохнул я, рывком садясь на кровати. Голова не кружилась, да и тошноты не было. И все потому, что вчера я попал не на пьянку, а в совсем другое место. Лучше бы надрался до полусмерти с начальником-алкашом. Разом вспомнилось все. И зеленая морда Лакиса, и побег, и похожая на пытку тренировка на полигоне. Осмотревшись, я осознал, что нахожусь в выделенной мне комнате. Не камера, и ладно. Кто-то приволок меня в эту конуру и уложил в кровать. Спасибо, что не стали полностью раздевать. Хотя ботинки можно было и снять. И особая благодарность за то, что мой новый и уже любимый плащ сейчас находился не на мне, а валялся на полу. Странно, что шляпу бережно положили на стул. Это у них какая-то традиция в отношении головных уборов или случайность? Нужно узнать. Упав обратно на кровать, я уставился в потолок. Жаль, это действительно не сон, и бедная Элли уже совсем не в Канзасе. Несмотря на отнюдь невеселую ситуацию, я нервно хохотнул. Почему-то вспомнилась история об изумрудном городе. Друзья у меня уже есть. Осталось найти Гудвина и, взяв его за интересные детали организма, попросить вернуть мою тушку обратно. Даже не стану претендовать на Канзас. Родной город тоже подойдет. А для этого необходимо стать сильнее, и способ, который предложил орк, если не оптимальный, то, по крайней мере, единственно доступный. Теперь нужно хоть как-то привести себя в нормальный вид. Взгляд на плащ показал, что это будет непросто. Вчерашнее падение в тупиковом переулке и беготня по полигону оставили на плаще свои следы. Начиная с гари и копоти и заканчивая какими-то осклизлыми комками. О том, что это такое, даже думать не хотелось. Ботинки были в чуть лучшем состоянии. Но не намного. И что теперь делать? Попытка выйти наружу ни к чему не привела. Дверь оказалась заперта. Ладно, подождем. Надеюсь, в соответствии с китайской поговоркой, скоро мимо меня проплывет не только труп врага, но и Лакис. Единственное разумное существо, с которым я могу поговорить по-человечески. Так оно и случилось. Мне даже удалось вновь задремать, когда в замочной скважине щелкнуло, и в комнату вошел Лакис. «Ну, как спалось?» С вызывающей неприятное предчувствие лучезарной улыбкой спросил орк. «Отвратительно». «Оно и неудивительно. Точно так же ты себя показал на полигоне», — резко посерьезнел мой куратор. «Роман, если так пойдет и дальше, мне влетит, а из тебя сделают овощ. Оно нам надо?» Судя по интонации и выражению лица орка, он явно когда-то имел дело с кем-то из русских иудеев, ну или с одесситом. Думать о том, что случилось с одним из носителей русского языка, обучавших дикого орка правильной речи, не хотелось. Особенно в свете того, что сказал Лакис о преобразователях. «Я все понял». «Вижу, что понял», — удовлетворенно кивнул орк. «Для начала давай приведем тебя в порядок и покормим». Увы, надежда на то, что мне удастся осмотреться, не оправдалась. Орк отвел меня в конец коридора, где располагался примитивный туалет с рядами отверстий в полу. Затем показал еще одно помещение с перегородками у одной стены и вереницей шкафчиков с непонятными значками у другой. «Это душевая!» Орк ткнул пальцем в сторону кабинок, а затем повернулся к шкафчикам с двумя отдельно закрывающимися отсеками. «Все, что не нужно стирать, складываешь в верхнее отделение. Ключ от двери твоей комнаты и номер тот же. Грязное белье и одежду оставляем в нижней части. Там же через какое-то время заберешь уже чистое и отглаженное. Только не пихай туда ничего ценного. потеряется». «Так уж потеряется», — хмыкнул я. «У нас не воруют», — совершенно серьезно ответил орк. «То, что валяется без присмотра, не считается собственностью. Нижняя часть шкафчика открыта для прачки, а значит, для всех. Мы хоть вроде и законопослушная компания, но живем по воровскому кодексу, который не защищает ротозеев. Есть даже такая профессия – толкачи. Пихнет тебя такой, когда ты монеты считаешь, и лови его потом. К тому же предъявить нечего. Что упало, то пропало. Так что нам проще следить за своими вещами, чем постоянно контролировать рабов». Последнее слово царапнуло слух, особенно учитывая мой статус. И это тоже стоило прояснить. «А мне как-то нужно по-особому себя вести?» «Нет, рабской татушки на твоем лице нет, так что можешь чувствовать себя свободно», небрежно махнул рукой орк и тут же с нажимом добавил. «Но не советую забывать, кто ты есть». «Да уж, забудешь тут». Постаравшись выкинуть из головы неприятные мысли, я посмотрел на плащ, который принес в руках. «Плащ тоже можно оставить прачке?» «Я что говорил о ценных вещах?» Обреченно вздохнул орк. «Тем более плащик у тебя очень удобный. Просто помой его под душем». Так оно и оказалось. Раздевшись, я надел плащ на голое тело и вошел в ограниченное двумя перегородками пространство. В стене передо мной имелись два рычага. Один вертикальный, другой горизонтальный. Как только вертикальный рычаг под нажимом опустился вниз, на меня сверху полилась вода. Через 10 секунд я снял уже совершенно чистый плащ, который даже тереть не пришлось, и вернулся в душ. Горизонтальный рычаг регулировал температуру, так что помыться удалось во вполне комфортных условиях. В нижней части закрепленного за мной шкафчика обнаружилось полотенце. Орк увидел мои сомнения и уточнил. «Вытирайся! Это полотенце будет почище халатов ваших хирургов». Не то чтобы я безоговорочно поверил ему, но выбора все равно не было. Новое белье осталось в моей комнате, так что пришлось надевать старое. Быстро одевшись, я снял с вбитого в стену крюка плащ, который оказался совершенно сухим. Вшитая в одежду магия тут же окутала меня теплом, что не могло не поднять настроение. «Теперь бы еще поесть». Завтракали мы в кабаке двумя этажами выше. Чтобы попасть в него, пришлось пройти мимо стойки с эльфийкой, которая наградила меня мрачной улыбкой. Да уж, в тарелку действительно нужно поглядывать. Мне так пока и не удалось определиться со стилистикой этого мира. Одежда на встреченных мною ранее существах, как и на тех, кто сидел в кабаке, поражала своим разнообразием. Хотя, возможно, это субъективное мнение. Присмотревшись в более спокойной обстановке, я понял, что эти наряды только кажутся смешением разных стилей, и для местных одежда окружающих явно не вызывала ощущения карнавала. Прорычав что-то подошедшей официантке со странным рисунком на правой щеке, Лакис повернулся ко мне. «После завтрака пойдем на полигон, но для начала держи вот это». Забравшись в карман сюртука, который сегодня прикрывал его модную жилетку, орк достал потрепанный блокнот в кожаном переплете. «Это мой собственный словарь русского языка. Сейчас он мне уже не нужен, а тебе пригодится. Так что в перерывах между тренировками будешь учиться читать. Дальше все сам. Через пару дней я начну говорить с тобой только на общем языке». Листы блокнота напоминали пергамент, хотя явно им не являлись, а мысль о простой бумаге отпадала сразу. Не та структура. Открыв блокнот где-то посередине, я всмотрелся в содержимое. На листах крупным почерком были выведены похожие на клинопись значки. Рядом с ними шли слова на русском. В начале блокнота я увидел алфавит из 45 знаков. Часть из них соответствовала буквам русского языка, а часть произносилась с помощью сдвоенных звуков. Задачка, конечно, непростая, но не думаю, что безнадежная. «А с другими земными языками ты сталкивался?» «Нет, только с русским. Может, в других городах попадается кто-то еще, но у нас только вы». «Другие города?» – оживился я. «Так, решительно хлопнул по столешнице ладонью орк. «Давай ответы на твои вопросы оставим на будущее, когда поймем, что не придется их стирать вместе со всей памятью». После слов орка любопытство быстро покинуло мою голову. Осталась там лишь мрачная тревога. На завтрак у нас была какая-то каша и горячий напиток. Сегодня о моей безопасности позаботился орк и, похоже, совершенно правильно сделал. Понюхав принесенную тарелку, он толкнул ее ко мне. А вот кружка ему не понравилась. В этот момент в двери кабака заглянула Альха. Орку хватило пару слов, чтобы донести свою мысль до потенциальной отравительницы. Судя по ее гримасе, доводы оказались весомыми. «Пока она от тебя отстанет», — сказал орк, пододвигая мне свою кружку. «Все хорошо, но это его пока мне очень не понравилось». После обеда мы спустились в подвал, где нас уже поджидала команда тренеров-садистов. Разобрав тренировочное оружие, они ушли в темноту. «Ну что, бедолага, начнем?» — с ехидной улыбкой спросил орк. «Если закрыть глаза, совсем как мой сосед по лестничной клетке, вечно сокрушающийся по поводу, как ему кажется, тяжелой судьбы юного дарования». Впрочем, вспоминая недавние события, не так уж он был неправ. «Дай мне пару минут». «Хорошо», — пожал плечами орк. «Только терпение парней не бесконечно». Осмотревшись вокруг, я не увидел ни одного стула и присел прямо на пол. Никогда не занимался медитациями, так что не знаю, как для этого нужно сидеть. Скрутить себя в позу лотоса не получится, так что уподобимся японским самураям или мусульманам. Встав на колени и присев на пятки, я постарался очистить голову от всех лишних мыслей и эмоций. Честно скажу, получалось плохо. Времени на долгую раскачку не было. Начнем со страха. Слова профессора Вельского врезались в память, но до этого момента я не мог их полностью осмыслить. «Милые мои», — со вздохом сказал старый психиатр, устало глядя на моих родителей. «Отсутствует у человека такая эмоция, как страх, до момента осознания себя как личности наш вид не дожил бы. Конечно, фобия — это уже значительно хуже, и вас сильно напугали последствиями такого расстройства. Но у фобии есть вполне определенные признаки и симптомы, которые у Романа отсутствуют напрочь». «Но доцент сказал», — начала мама. Профессор не дал ей договорить. «Да, я читал выводы Вити. Он мой ученик и очень способный мальчик, но при этом убежденный агностик. Так что отсутствие осознанных угроз в качестве активатора приступов страха для него является верным признаком фобии». «Тогда почему же он не смог определить саму фобию?» Дальше был жаркий спор, в конце которого профессор выгнал родителей и посмотрел мне в глаза. «Мне жаль, мальчик, что я не могу тебе помочь. Твои реакции явно проходят по осознанному пути и подвергаются анализу, но как это происходит, мне непонятно. Ты будешь и дальше бояться, но знай, что страх не является твоим врагом. Другом он тоже вряд ли станет. Но если даже не сможешь сам разобраться в том, что с тобой происходит, постарайся принять свой страх как данность и на всякий случай прислушивайся к нему, даже если это принесет тебе плохую славу». Старый профессор оказался прав во всем. На мне прочно повис ярлык труса. Жаль, что ответы на вопросы, поставившие в тупик опытного психиатра, нашлись только теперь. Он считал, что у меня сильно развита интуиция, но даже не подозревал, что это лишь верхушка айсберга. Медленно вдохнув, я постарался искусственно вызвать чувство страха. Ничего не получалось. «Так, а как насчет магии?» «Орк, конечно, молодец, но неплохо бы проконсультироваться с настоящим магом. Как там говорил магистр Йода? Почувствуй силу?» «Бред, конечно, но все же». Осторожно выдохнув до полного опустошения легких, я сделал медленный и мощный вдох, как будто стараясь поглотить весь мир. Похоже, и здесь сработала интуиция. Казалось, что рядом со мной кто-то открыл баллон с кислородом. Легкие закололо множеством иголок. По мозгу словно пробежал морозный ветерок. На короткое мгновение ко мне пришло великое знание, но тут же исчезло, не оставив после себя ни крохи информации. И все же я откуда-то знал, что ближайшая ко мне угроза исходит именно справа, а не по центру или слева. Не совсем точное указание, но хоть что-то. Озарение продлилось недолго, и повторный вдох уже не принес никаких результатов. В принципе, ничего не изменилось, но пришла уверенность, что у меня получится, если не все, то очень многое. Самостоятельно закрепив на левом предплечье наруч щита, я решительно зашагал в темноту. Угроза справа была так очевидна, что даже не пришлось активировать энергоемкую конструкцию. От довольно медленного болта из тренировочного арбалета я попросту увернулся. Ощущение эйфории хлестнуло словно бичом, но вместе с разрядом молниевика пришло еще одно чувство с совершенно другой эмоциональной полярностью. А вот и страх. Скрипнув зубами от боли, я постарался не упустить момент возникновения паники. Все пошло по накатанной. Слабость в ногах, чувство удушья и приступ аритмии. Но в этот раз мозг работал намного спокойнее. Страх действительно расслоился. В этой мешанине невозможно было распознать хоть что-то вразумительное, но, по крайней мере, слабость отступила, и больше ничто не мешало моим действиям. Дальше все пошло с переменным успехом. Часть атак мне удалось блокировать щитом, от некоторых получалось увернуться, но остальные тупые болты и ослабленные разряды радостно втыкались в мое бедное тело. Постепенно процент попаданий начал приближаться к 100, но в этот раз мне, хоть и в полуобморочном состоянии, удалось добраться до финиша. «Молодчага!» Появившись из-за спины, орк хлопнул меня по плечу, чуть не добив этим окончательно. «Еще пара сотен пробежек, и будет из тебя толк!» От такого заявления меня откровенно замутило. Хорошо, что завтрак уже успел усвоиться. Наверное, решив не доводить меня до обморока, орк объявил конец тренировки на сегодня. Но смутное чувство беспокойства не позволило мне просто уйти к себе и завалиться спать. «Лакис, мне нужно поговорить с кем-то из магов». «Зачем?» – удивился орк. «За пару дней теорию не освоить, а на долгое обучение у нас нет времени». «Ну хотя бы основы можно узнать». Чуть подумав, орк все же согласился. «Хорошо. Я приведу Элевая, но по-русски он знает только пару слов, так что мне придется переводить. К тому же ушастый не самый могущественный маг, да и академию он окончил лишь со средним баллом». «Это лучше, чем ничего. Не дал я развиться сомнениям орка». Искать эльфа долго не пришлось. Он жил в том же клоповнике, но в апартаментах для более высокопоставленных членов преступного клана. «Элевай!» крикнул орк и стукнул в дверь своим тяжелым кулаком. Дверь быстро открыли, скорее всего, опасаясь за ее целостность. Появившийся на пороге эльф недовольно заворчал. Зачаточные знания языка позволили мне лишь понять, что маг недоволен и спрашивает, чего от него хотят. В ответ орк прорычал что-то явно матерное, но достаточно убедительное, чтобы нас впустили внутрь. Просторное жилье эльфа ничем не выдавало того, что здесь обитает маг. Затянутые тканью стены, какие-то светящиеся растения в подвесных катках и разбросанные по углам подушки. Стульев или диванов в комнате не было. Возможно, эльфы не очень большие любители стандартной человеческой мебели. Элевай тут же подтвердил это предположение, завалившись на ворох подушек. Нас он не приглашал, да и в подобном гостеприимстве не было никакой необходимости. Лакис присел прямо на пол, по-арабски скрестив ноги. Я устроился рядом. Орк и маг обменялись парой фраз, и Лакис повернулся ко мне. «Спрашивай». Разговор с эльфом через явно скучающего орка вышел сумбурным, но кое-что мне все же удалось узнать. Весь этот мир был наполнен огненной магией, которая появилась благодаря драконам. Мой вопрос о драконах просто проигнорировали как несущественный. Зато удалось выяснить, почему в этом мире такой дефицит магов, что их приходится завозить с земли. Находясь в постоянном окружении огненной энергии, обитатели этого мира постепенно вырабатывают иммунитет от магии. Те же, кто пришел через портал с земли, не имеют подобной естественной защиты, поэтому впитывают энергию каждой порой своего тела. С непривычки можно и перегореть, но это предусмотрели заботливые рабовладельцы. Рабский амулет, оказывается, не только лишает меня свободы, но и защищает от множества угроз этого мира. Сказанное эльфом, конечно, было очень интересно, но скучающий орк быстро вернул разговор в конструктивное русло, напомнив, что времени у него мало. Так что пришлось быстро расспрашивать о собственных ощущениях во время работы со способностями. Увы, маг действительно оказался не очень подкованным, лишь объяснил, что испытанные мною ощущения – это свойственное всем магам восприятие окружающей нас энергии. К тому же он подтвердил верность моего инстинктивно подобранного метода работы с энергиями посредством дыхания. И тут эльф разочаровал меня. Методики позволят лишь сконцентрироваться, а жалкие ошметки магических возможностей от этого будут работать не хуже и не лучше. Оставалось надеяться, что маг ошибается. Мысль о том, что, находясь в магическом мире, я не смогу использовать его преимущества, вызывала глухое раздражение. Терпение орка иссякло быстрее, чем я ожидал. Услышав о том, что учить меня магии бестолку, он тут же свернул разговор и отправил меня ужинать. В этот раз в кабаке я оказался в одиночестве, поэтому очень подозрительно уставился на тарелку с кашей и кружку с горячим напитком. Ну и что делать? Как узнать, что мстительная эльфийка не подсыпала мне ничего этакого? Потратив пару минут на обнюхивание ужина, я все же решил положиться на свои странные умения. Никаких опасений вид содержимого тарелки и кружки не вызывал. То, что с ужином не все в порядке, стало понятно, когда я спустился на уровень клоповника. Мне стало жарко. Захотелось постоять под прохладными струями душа. Все окончательно встало на свои места, когда я вошел в душевую. На лавочке возле шкафчиков сидела какая-то девушка. Хорошо, что она была одета, потому что вид даже не самой красивой представительницы человеческой расы вызвал у меня дикое желание познакомиться с ней поближе. Радовался я рано, потому что девушка тихонько кашлянула, и из кабинки вышла Альха, чью наготу скрывали лишь клубы пара. Как и следовало ожидать, пар быстро рассеялся. Фигурка у эльфийки была так себе, на мой вкус слишком спортивная, да и в плане размера груди она была полной противоположностью Анне Семенович. И все же в этот момент Альха показалась мне самой желанной в обоих мирах. То ли я слишком долго был без женского общества, то ли дело совсем в другом. Эльфийка с показным изумлением посмотрела на меня, а затем призывно улыбнулась. Не совсем отдавая себе отчет в том, что делаю, я шагнул ближе и попытался обнять Альху. И тут же жесткий удар в грудь отбросил меня на пару метров и повалил на спину. Когда я снова встал, мой взгляд наткнулся на две неприятные детали. Злющие глаза обнаженной эльфийки и кинжал, непонятно откуда появившийся в ее руке. В моем воспаленном мозгу, как два сумоиста, сцепились первобытные инстинкты – размножение и самосохранение. От того, чтобы наброситься на эльфийку, подобно горилле во время весеннего гона, меня сдержал жуткий холод страха, буквально сковавший позвоночник. Судя по сработавшим умениям, если не удастся сдержать дикое и явно искусственно вызванное влечение, меня сейчас будут тупо убивать, причем под самым благовидным предлогом. С трудом заставив себя развернуться, я на деревянных ногах дошел до свободной кабинки. Одежда полетела прямо на пол. Вещи казенные, пусть берут все, кто не боится столкнуться с жадностью Лакиса. Вывернув до максимума оба рычага, я затрясся под тугими струями, обжигающих холодного душа. Холод остудил мою голову и дал возможность нормально мыслить. Первым возник вопрос, почему не сработали мои пресловутые умения, когда я собственноручно пихал в себя возбуждающую либидо отраву? Скорее всего, потому что ничего опасного со мной не происходило. Ну, перевозбудился, что-то такого. А вот когда эльфийка собралась нарезать меня мелкими ломтиками, наконец-то пришел страх. Опять же, первый подход к обнаженному телу почему-то не вызвал особых опасений. Так что с даром пророка у меня не фонтан. Лакис прав, тут намешано всего понемногу. Не знаю, сколько я простоял в кабинке. Судя по тому, как сильно замерз, немало. Наваждение наконец-то отступило. К тому же вызывали интерес голоса за дверью кабинки. До меня доносилось рычание Лакиса, так что можно выходить, не опасаясь подвоха. Орк в гневе – не самое приятное зрелище. Если бы меня и без того не колотило от холода, наверняка по коже пробежался бы озноб страха. Из малопохожего на человеческую речь рычания мне все же удалось понять, что орк обзывает закутанную в простыню эльфийку тупой курицей. Также он пояснил, что именно сделал бы хозяин с ушастой идиоткой за убийство ценного раба, даже если бы имелась сотня свидетелей моего нападения и ее вынужденной самообороны. Продолжая прислушиваться к ссоре, я быстро оделся, но дойти до двери не смог. Озноб куда-то улетучился, и меня опять бросило в жар. «Вот же ушастая зараза!» Отравила-таки гадина. Увидев, как я ухватился за стену, орк прекратил рычать и бросился ко мне. Сознание куда-то уплыло и вернулось уже в знакомой комнате мага. «Пей», — сказал Эливай, тыча мне в зубы пробирку с какой-то зеленой гадостью. Выбора у меня не было, поэтому пришлось пить. Сознание снова померкло, а затем попрощалось со мной уже надолго.